Дать это может только наш Месс, но никак не ваш Иисус. А вот на этот раз ты ошибся. Не трать на меня время, не читай мне проповеди, пророк. Ты ведь не обо мне хотел говорить. Я знаю, что доктор давно верует, а Дженни готова креститься и только опасается моего недовольства. Напрасно опасается. Своей искренней детской верой в Бога она мне напоминает мою матушку. Что ж касается Якоба, то он, по-моему, настолько возлюбил Христа, что готов уже не только сам креститься, но и всех вокруг крестить. — Он это и будет делать, — кивнул Айна. — Якоб что, в самом деле намерен стать священником? — Да, я уж готовлю его к служению. — Значит, он останется на Жизоре? — Ну, что ж, за Хольгером мы присмотрим и доставим его в Иерусалим на исцеление. На обратном пути мы сможем завернуть сюда и оставить его у брата. Не спеши. Я вовсе не говорил, что Якоб останется здесь, чтобы долгие годы готовиться к священничеству, как это было в давние времена. Я рукоположу его в день крещения всех наших оглашенных, и он сможет плыть дальше с тобой и братом. — Так кто спешит? — усмехнулся Ланселот. — Ты прав, — улыбнулся Айно. — Спешим, конечно, мы с братом Якобом, а торопит нас время. — А время тут при чем? Нынешнее время требует, чтобы слуги Божьи прошли по всей земле и подобрали для Господа все, что еще можно спасти. Мы должны собрать в его житницу все до последнего колоска. — Проще говоря, вы хотите крестить всех, кого удастся? — Да. — Так ты возьмешь с собой Якоба, если я рукоположу его в Иерей? — Ладно уж. — Прихвачу твоего иерейскую распелку, — улыбнулся Ланселот. — Пусть в нашем новом ковчеге будет еще и священник. Тем более, что, как я понял, ты собираешься скрестить и всех остальных, пророк. Нет, только Дженни и Эйлин. Что ж так слабо? Почему только их? Все другие крещены еще в детстве. Здесь, на острове Жизор, они только укрепились в вере. Вот как! Выходит, в каком-то смысле я снова остаюсь в одиночестве. Это так, но придет и твое время. Христовой любви сопротивляться бесполезно, мой честный и упрямый брат Ланселот. А Христос возлюбил тебя особо, это мне открыто. Крестишься-то все равно, это мне ведомо. Но только водой или кровью этого я пока не знаю. Последние слова Айна проговорил как бы про себя. Ланселот их не понял, лишь пожал широкими плечами и ничего пророку не ответил. Они расстались. Айн ушел в замок, а Ланселот остался сидеть в саду у фонтана. Журчала вода, негромко пели птицы, а ему было грустно и, как всегда после беседы с пророком, слегка ломило в висках. Но когда через четверть часа он услышал, что на катамаране зазвенела пила и застучали молотки, он утешился и встряхнулся. Как бы там ни было, а паломничество в Иерусалим продолжается. К концу второй недели пребывания на острове катамаран был готов к выходу в море, а оглашенные — к крещению. Брат Якоб должен был после общего крещения рукополагаться в диаконы, а на другой день в иереи. Крестил всех сам Айно, а купелью служил большой фонтан в саду. Сток в бассейне перекрыли, и когда в нем набралось достаточно воды, отключили и сам фонтан. Готовые к святому крещению воспитанники и Дженни, и Сейлин были одеты в длинные белые рубашки. Их собственноручно сшили Дина и вторая воспитательница по имени Мэри, будущие крестные матери всех крещаемых. Быть крестным отцом воспитанников вызвался старый Поль, а паломниц — доктор Вергелан. Воспитанники вошли в бассейн, и он едва вместил их всех, вставших плечом к плечу. По знаку Айно дети потеснились, и в каменную купель, держа за руки, вошли Дженни и Эйлин. Трижды возглашал Айно: «Во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь», и трижды все окунались с головой в освященную воду. Воспитанникам Айно дал настоящие христианские имена, женские и мужские, и при этом ни разу не повторял.